Таинственный город, не обозначенный ни на одной карте. Именно его координаты прислал Максиму загадочный незнакомец, заказавший перегонку легендарной «Черной Победы» из далекого Владивостока. Стоит лишь пересечь границу скрытого города, и ловушка захлопнется. Выбраться будет непросто. Так кто и зачем позвал перегонщика в это гиблое место? Или это сам город потребовал жертву, новых жителей, которые никогда не смогут его покинуть? Стас Линь. Ключи от исчезнувшего города. Читает Роман Ефимов. Книга первая. Часть первая. Странный заказ. Глава первая. Я ехал в электричке, сидел у окна. Смотрел, как исчезающий позади город погружается в сумерки. Про Москву говорят, что она живет ночью. Правильно, но только центр. Окраина же с наступлением вечера медленно поглощает темнота. Отъезжая все дальше, ты будто уходишь в пустой зал шумной вечеринки. Странно. Ни один музыкант из тех, кто постоянно шастает по вагонам и поет свои песни за милостыню, не появился. Это только сильнее тревожило. Обычно мне сильно поднимало настроение в электричках их музыка. Но сегодня исчезли и они. Я боялся. Правда, боялся. Всегда к своему деду в Чехов я ездил с радостью, но только не сейчас. Что-то случилось однозначно. Я это чувствовал. «Ваня, Ваня, Ваня, а в море вол...» В кармане запел телефон. В первую долю секунды, когда по ноге лишь пробежала вибрация, я обрадовался, думал, что это дед. Но нет, звонил лучший друг. «Алло, Макс, что, гамать будешь?» Ваня ненадолго разбавил жуткую атмосферу. «Нет, Вань, не сегодня. Я уже на полпути к деду», — сухо ответил я. «Как опять? Вы же недавно вернулись». «Не знаю, сам в шоке. Он позвонил полчаса назад, встревоженный, и попросил срочно приехать». «А то я смотрю, тебя в скайпе нет. Что-то случилось?» «Хочется верить, что нет, но по правде...» «А я тебе говорил», — перебил он меня, «что когда-нибудь вы нарветесь на угнанную, и все, прощай, Европа». «Нарвались бы на угнанную, попались бы на границы. Что ты опять заладил?» — выпалил я. «Дед у меня профессионал, его сложно провести. Он всегда все документы тщательно проверяет». «Всякое бывает. Ладно, ты отзвонись, как приедешь. Я же теперь тоже волнуюсь». Ваня понял, что я сейчас не в духе, и подвел к концу разговора. «Хорошо», — я повесил трубку. Мимо со свистом промчалась третья электричка. Всего третья. Обычно за все время моего пути они проносятся навстречу каждые 30 секунд. Я нервничал, не знал, чем себя занять. Играть в телефон не вариант, я скоро буду на месте. Осмотрел вагон, стал считать пассажиров, насчитал их не больше 10. Усталые лица людей, часть из которых уставились в планшеты, а другие в телефоны. Никто не заинтересовался мной в ответ. И тишина в вагоне стояла какая-то давящая. Сотовый в карман прятать не стал, возникло желание снова набрать деда. Я повертел аппарат связи в руке, но на повторный звонок так и не решился. На месте так на месте. Город Чехов. Не люблю я его, хоть мне и безумно нравится проводить время с дедом. Только на любви или нелюбви к городу это никак не отражается, потому что общаемся с дедом мы в основном по дороге, сидя в салоне дорогих автомобилей. Мой дед – перегонщик, уже много лет гоняет из Европы иномарки. А за это время, как он стал брать меня с собой, мне посчастливилось увидеть вживую десятки европейских стран. Мы с ним дорожные романтики, из-за чего я в школе являюсь злостным прогульщиком. И это при том, что я учащийся физико-математического лицея номер 1580 при Бауманке. Недурно, да? Только видят меня там редко, но, как ни странно, не выгоняют. Как я туда вообще попал? Дед помог. Он у меня сам выпускник Бауманки. Факультет точно не помню, что-то связанное с ядерными реакторами, кажется. В Бауманке что в институте, что в лицее его хорошо знают, только мое поступление туда зависело совсем не от блата. Дед подготовил. И к ОГЭ в 9-м, и к вступительным в лицей. Хочет, чтобы я тоже по его стопам пошел. До сих пор помогает с учебой, продвигает дальше. В лицее меня терпят, потому что после продолжительных поездок я все долги сдаю на отлично. Спасибо деду, он обучает меня прямо в пути, сидя в автомобиле. Всему. Физике, математике, иным дисциплинам. Он у меня очень разносторонний. Только вот где он работал после окончания столь престижного вуза, дед распинаться не любит. Точнее, вообще не говорит. Как бы я ни пытался его расспросить, и с какой стороны к этому вопросу подойти. Он скрывает все. Я даже не знаю, есть ли у него ученая степень, но ведь должна быть с такими-то глубокими знаниями. Однажды меня эта скрытность так сильно взбесила, что, оставшись один в его квартире, не помню, куда тогда отлучился дед, я перерыл все шкафы, чтобы хоть что-то о его прошлом найти. И, о ужас, я не нашел ничего, не только документов, но и его фотографий. Пусто, по нулям. Узнал ли тогда дед об обыске в его квартире? Не знаю. Я же все разложил обратно по своим местам. Может, и узнал, только не стал поднимать скандал. Отец как-то проговорился, что дед в прошлом был связан с объектом «Арзамас-16», но узнать, правда это или нет, я тоже не мог. Если бы дед действительно принимал участие в разработке атомного оружия, это бы многое объяснило. И почему он молчит, и почему ушел из науки, спрятался ото всех и занялся перегонами. Но было здесь что-то еще, что-то слишком таинственное. Мой дед – одна большая загадка, и навыки никуда не исчезли. Объяснять доходчиво решение сложнейших задач по физике и математике у него получалось лучше любого учителя. «Гагарина, 48», – проговорил я водителю такси в открытое окно. 400, рявкнул он в ответ, не поворачивая ко мне головы. «Идет». Я забрался в салон. Деньги я особо не экономил, заказов у деда хоть отбавляй, и он со мной щедро делился заработком. Пропускаю занятия ради дальней поездки на несколько недель. И так по 15-20 раз за год. Учу уроки прямо на пассажирском сиденье. Что интересно, мне это нравится. Дед помогает, читает мне лекции, не отрываясь от дороги и глядя на магистраль. Объясняет сложнейшие вещи простым языком. Он позволяет мне чувствовать себя очень умным. Я перенимаю его научный язык, грамотную речь. Из-за чего по стилю общения меня часто путают с 30-летним состоявшимся мужчиной. И да, меня зовут Максим, мне 17 лет, и я учусь в 11 классе. И сейчас мне тревожно. Чем ближе я подбираюсь к дому деда, тем как-то тяжелее на душе. «Приехали», — таксист плавно затормозил. «Сдачи не надо», — я протянул ему 500-рублевую купюру. Время, проведенное нами в поездках, не всегда бывает таким уж спокойным. Случалось несколько раз помахать битами. Дед возит их с собой. А мне приходится держать себя в хорошей физической форме. Пробежки в 6 утра, тренажерный зал по расписанию, несколько раз прыгал с парашютом. Дед заставил. Теперь высоты не боюсь вообще. Могу пройтись по краю крыши многоэтажки и не испугаться. Я не ярый поклонник спорта, но деваться некуда. Это маленькая плата за путешествие, с которой приходится смиряться. И как бонус – красивое тело. Многим кажется, что рэкет остался в далеких 90-х. Но, к сожалению, это далеко не так. Основной запас средств защиты мы брали в страны Прибалтики. Соседи, зная, чем занимается дед, могли сразу узнать, потому чем набита его поклажа, куда мы на этот раз направляемся. Две торчащие из сумки ручки бит означали «опять Литва». Случалось перегонять машины и по России. Средства защиты тоже брали, но пригождались они нечасто. Перерывы между поездками я тратил на онлайн-видеоигры. Иногда зависали в них с Ваней на всю ночь. Но сейчас на перерыв мне надеяться не приходилось. Неужто снова в путь? Я поднялся на второй этаж. Дверь в квартиру не заперта. Дед всегда так делал. Он не выглядывал меня в окно и не узнавал по звуку моих шагов в подъезде. А с точностью до минуты рассчитывал время, требуемое мне для того, чтобы добраться до него из Москвы, и открывал заранее дверь. «Дед, ты здесь?» Свет в коридоре всегда включал уже я. В ответ тишина. Я насторожился. «Дед!» Уже взволнованно прокричал я. «Да, да, тут, заходи», — прозвучало из комнаты. Я с облегчением выдохнул. Обувь оставлена в прихожей, дверь закрыта на замок. Я в комнате. «Смотри». Дед сидел за компьютером и не отводил взгляда от экрана. На то, на что мне нужно было смотреть, он указал рукой. На журнальном столике лежал пластиковый конверт. Я подошел и осторожно взял его в руки. Курьер принес сегодня утром. Конверт был уже вскрыт, из него изъято все содержимое. Дед наконец-то отвернулся от экрана. «Прочитай», — попросил он. В строке адреса получателя стоял адрес деда. Ничего удивительного. Отправитель, кем бы он ни был, вывел каллиграфическим почерком его фамилию и инициалы. Складывалось ощущение, что он специально потратил на это значительное количество времени. «Смотри ниже», — продолжал дед. Я перевел взгляд в правый нижний угол конверта. В строке обратного адреса значилось всего одно слово — «Картанг». «Что это значит?» — я смутился. «Не знаю. Пока ты ехал, я посмотрел в интернете. Гугл про этот Картанг ничего не знает, зато Яндекс выдал крошечный населенный пункт на востоке Индии». «Шикарно. Нам теперь машину из Индии гнать?» «Думаю, что нет», — улыбнулся дед. «Надеюсь, и за пределы страны выбираться не придется. Но меня смутило другое. Житель этого Картанга слишком щедр на гонорар». Дед постоянно плату за перегоны называл гонораром. «И насколько щедр?» «Вот насколько!» Дед бросил на журнальный столик пачку денег, от вида которой у меня участилось дыхание. Около сотни пятитысячных купюр, скрепленных резинкой. «Столько за перегон не платят!» «И сколько здесь?» Я постарался не проявлять эмоций. 500 тысяч!» — заявил дед. «Ого! Они хоть настоящие!» Я прикоснулся кончиками пальцев к верхней купюре. «Более чем. И, кстати, судя по письму, это только аванс». «Ух, я не мог подобрать слова», — набрал в легкие больше воздуха. «И сколько он собирается дать еще?» — продолжил я на выдохе. «Еще две таких пачки, если выполним заказ. Объедем всю Россию и считай, что ты купил себе новую квартиру». «Ага, в твоем Чехове», — ухмыльнулся я. «Ну или первый взнос», — улыбнулся дед. «Что же там за машина такая? Неужели Тесла?» — наивно предположил я. «Нет, боюсь, строго наоборот». «Оу, ретро-автомобиль?» — дошло до меня. «Именно, угадал. Тот еще раритет. Практически легенда. М-20». «Серьезно?» — не поверил я своим ушам. «Победа?» «Победа, победа! Она самая!» «Фото он не прислал. Или она?» «Хм, не подумал, что заказчиком может быть женщина. Но в письме указано именно так». «Класс! Такие мы еще не перегоняли. Я уже смаковал предстоящее удовольствие от дороги». «И где же находится наша победа?» «В Находке, Приморский край». Ого! Я тут же представил 2 недели пути. Еще лучше. Внешне мой дед, кстати, зовут его Владимир Николаевич, был безумно похож на ученого-идеолога советской космической программы Мстислава Келдыша. Глаза, нос, брови, уши, вытянутое лицо. Даже прическу делал, как у него. Часто я шутил над дедом по этому поводу. Ему уже далеко за 60, но выглядит еще молодо, держится бодрячком. Высокий рост, осанка. Даже не носит очки, смог как-то сохранить зрение. И не отстает от современных технологий. Мой дед освоил интернет очень быстро, для таких умных мозгов это было несложно. Его объявления об услугах перегонщика висят теперь на многих сайтах. У вас сейчас может возникнуть вопрос, зачем гнать машину через всю страну, если ее проще отправить на поезде? Но доставка по железной дороге – это потеря драгоценного времени, которого у заказчика может и не быть. Застрянет где-нибудь вагон на станции, и все, жди месяц. Плюс это в разы дороже. И тут на помощь приходят перегонщики. У деда почти 40-летний стаж вождения и ни одной аварии за все время перегонов, что он и указывал в объявлениях. Плюс помогали находить новых заказчиков и положительные отзывы в комментариях. Естественно, доверие к такому водителю повышалось многократно. «И что, мы едем?» – с осторожностью спросил я. В эту секунду мне показалось, что дед несколько смутился. Неужто он откажется от такого выгодного предложения или, что еще хуже, не захочет брать меня с собой? «Почитай и реши сам», – холодно ответил дед и протянул мне письмо. Он решил выдавать мне информацию частями вместе с содержимым конверта. «Здравствуйте, Владимир Николаевич», – начал я читать бегло и вполголоса. «Нашел ваше объявление на сайте, далее указан адрес, и решил обратиться со своей просьбой именно к вам. В конверте вы найдете небольшой аванс, а в случае согласия на выполнение моей просьбы он увеличится втрое. Перед тем, как перейти к делу, хочу сразу уверить вас в том, что в случае вашего отказа деньги назад я не потребую. Эту бумагу можно считать письменным тому подтверждением. И все же, мне необходимо перегнать из Приморья в Москву ценный автомобиль. Когда-то такие колесили в огромном количестве по нашей стране, но не будем углубляться в лирику. Марка машины М20, Победа, черного цвета. В хорошем, я бы даже сказал, отличном состоянии. В настоящий момент она находится на стоянке рядом с... Далее адрес стоянки. Но у меня будет в случае, конечно, вашего согласия еще одна просьба. Я прошу вас взять меня с собой. Я уже слишком стар и слаб, и даже для того, чтобы дойти до автобусной остановки, мне требуется много усилий. Поэтому попрошу вас, как только вы сядете за руль моего автомобиля, заехать за мной. Но свой адрес я пока вам не дам. Дальнейшие указания вы найдете в бардачке автомобиля. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, пожалуй, не буду пока называть своего имени. Ключи он тоже прислал, сказал дед, увидев, что послание странного человека я уже дочитал. Какой-то богатенький интеллигент. Я начал сходу делать выводы. Почему? Потому как он обращается к тебе. Эти его заглавные буквы «В» в начале каждого «Вы» и «Вас» уж больно бросаются в глаза. «Что думаешь?» «Попахивает авантюрой». «Более чем». «Так и...» «Ну...» — я задумался. «Мы особо ничего не теряем». «Да, заказчик непонятно кто. Но денег нам он уже дал. Обманет, просто вернемся назад и все». «А так, дед, представь, какое нас ждет захватывающее приключение, если он не обманывает. И что нам мешает взять хозяина машины с собой? Ничего. Что нам мешает перегнать машину через всю страну, пусть даже она и раритетная? Не развалится же она по дороге. Тише едешь, дальше будешь. А водишь ты хорошо. Ничего не мешает». Аргументы мне казались убедительными. «То есть ты согласен?» — настаивал на скором ответе дед. Тут я на секунду растерялся. Та тревога, преследовавшая меня, она снова вернулась. Внутреннее чутье меня подводило редко. Где-то здесь крылся подвох. «А подумать можно?» — вдруг выдал я. «Можно», — улыбнулся дед. «Подумать для меня означало еще и перекусить. Во время еды всегда думалось лучше. Я вышел на кухню, оставив деда в комнате. Взял у него из холодильника готовый бутерброд. Сел за стол. Через минуту, доедая сочную колбасную прослойку, я перевел взгляд на мусорное ведро под раковиной. Первый и единственный обыск у деда научил меня быть внимательным к деталям. На самом верху я увидел венчающий гору мусора скомканный лист А4. Дед меня не видит. Достаю лист. Включаю воду, заглушая шелест разворачивающейся бумаги. Ого! А это не что иное, как второй экземпляр сопроводительного документа под копирку? Она до сих пор существует. На получение бандероли. Доставляла не Почта России, а какая-то частная курьерская фирма. У них правила оформления заказов другие. Отлично. Ну и что же в этой бумажке такого необычного? Перечитал полностью. Ничего особенного. Логотип организации, инициалы деда, обратный адрес, тот же картанг и все. Посмотрел на дату. Вот оно. 3 дня назад. Дед получил этот конверт 3 дня назад, а сказал другое. «Курьер принес сегодня утром», — вспомнил я слова деда 5-минутной давности. «Зачем он соврал? Что он скрывает? Он не хочет брать меня с собой? Тогда зачем позвал сейчас? Думал 3 дня и, наконец, решился? Решил присвоить деньги себе? Ну уж нет, точно нет. Мой дед не такой. Он никогда не был жадным. Да я бы узнал, что он уехал один, и сильно бы на него за это обиделся. Тогда почему он думал 3 дня? Это предприятие обещает быть настолько опасным, что дед не хочет мной рисковать? А может, он положил этот лист в мусорное ведро специально, чтобы я его нашел? Бескрайнее море вопросов возникло у меня в голове, но я их тут же отогнал. Пора давать ответ. Если не соглашусь, никогда не узнаю, что он от меня скрывает. Да я и не тот человек, чтобы отказываться от такого приключения. Расписка полетела обратно в ведро. Кран закрыт. «Я согласен», — выдал я, вернувшись в комнату. «Тогда замечательно». «Но ты точно хочешь взять меня с собой?» — недоверчиво спросил я следом. «Не хотел бы, не пригласил», — сухо улыбнулся дед. «Ладно, хорошо. За такие деньги можно долететь до Владивостока бизнес-классом», — засмеялся я в ответ. «Нет уж, полетим обычным. Тратить эту сумму на всякую ерунду мы не будем». «И все же...» «Да? Что это за картанг?»